Возники яростно взмахнули кнутами. Колымага точно потонула в массе пеших стрельцов, тремя линиями вытянувшихся до самого крыльца грановитой палаты. С удивлением на новую силу крепнувшей Московии, после стольких лет смуты будто напилась волшебной воды, от ран ни следа вновь поднималась над миром, грозно светил Броман и похвалил себя за то, что уговорил Унгерна в Ревеле не скупиться на щедрые дары царю Руси. Помпезность встречи подчеркивала заинтересованность московского двора в предстоящих шведско-русских переговорах. Так штатгальтеры и расценили ее Унгерн, поднимаясь в грановитую палату, через толмача успел сказать боярину Голицыну: «Весьма для меня чувствительно искреннее ваше к нам благорасположение. Видно, что весь митропольный город Москва отдает почет наихристианнейшему королю нашему Густаву Адольфу». Но ошибался штатгальтер Унгерн. Москва и в те дни жила своими заботами. За пышными мехами, за парчой, за строем оправных пищалей скрыты были от взоров шведов будничные государственные дела. В тот час, когда шведские послы в грановитой палате, поднявшись на возвышение, представлялись царю и патриарху, думный дьяк Иван Грамотин на казенном дворе продолжал расспрашивать архиепископа Феодосия о тайных поручениях царя Теймураза, не упомянутых в грамотах. Пространно пояснял архиепископ значение слияния Кахети и Картли в одно царство, утвердительно ответил на вопрос дьяка, возможно ли новое вторжение шаха Аббаса. Восточная политика тесно связывалась с западной. 70 толмачей, не разгибая спины, скрипели перьями в посольском приказе, кропотливо переводя сведения, полученные от осведомителей из различных стран, и внося их в столбец. Переводы из европейских ведомостей и всяких других вестей в Москву писанных. Броман и Унгерн и не подозревали, с каким вниманием следил московский двор за религиозно-политической борьбой, охватившей Европу, ибо король польский Сигизмунд III вступил в союз с германским императором Фердинандом II Габсбургом, и они с начала войны, названной впоследствии 30-летней, открыто сужали друг друга войсками. 6 лет всего прошло после Диулинского перемирия между Россией и Польшей, а заключено оно на 14,5. Передышки ради Москва уступила Речи Посполитой Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские земли. И вот, вероломно нарушив срок, Сигизмунд III опять лезет на рожон, заносит королевскую саблю на обогренную кровью Русь, а за ним обнажил Таля было бессильно. Взоры Франции ординал, надо предложить ему золото и шпагу, чтобы заключил он перемирие с Польшей и со всей силой напал на империю. Густав Адольф поблагодарил кардинала и за шпагу, и за золото, но перемирию с Польшей предпочел возможность столкнуть царя Михаила Федоровича с королем Сигизмундом и поспешил направить в Москву штатгальтеров Унгерна и Бромана. Через полуовальные высокие окна проникал мяч с серебряными топориками на плечах, охраняли царя и патриарха. На тронах так сверкали алмазы, рубины, и с предельной почтительностью произнес: «Прибыли мы к вам, светлейший владетель московской державы, от имени всемилостивейшего Густава Адольфа, короля шведского, для изволения вам его доброй воли и сердечного благоволения. Выслушайте нас и обнадежьте своим доброжелательством и увековечьте славу державного имени вашего». Патриарх Филарет, властно положив руку на посох, решил: посол велеречив. Но чем дальше говорил Броман, тем внимательнее становился патриарх и за себя, и за царя. После красноречивой паузы Броман продолжал. Светлейший король Густав Адольф сообщает вам, великий государь-царь, о союзе трех вепрей: короля польского, императора немецкого и короля испанского. Замыслили они искоренить все христианские вероисповедания, установить повсюду свою папежскую веру и загнать Европу в железный склеп. Сноска: папежская, католическая. Тяжелый гул прошел по скамьям, накренились горлатные шапки, словно дубы под порывом ветра. Глаза Филарета сверкнули недобрым огнем. Он с такой силой сжал посох, что тот затрещал. Царь искоса взглянул на духовного отца, поспешил придать своему лицу выражение гнева и досады и подал штатгальтеру знак продолжать. Голос у Бромана был намного тоньше, чем у Унгерна, а момент наступал решающий. Поэтому Унгерн заслонил Бромана и развернул королевскую грамоту. Вознамерился император Фердинанд помочь королю Сигизмунду стать государем шведским и царем русским. И многие уже титулуют Сигизмунда кесарем всех северных земель. Думские дики насмешливо переглянулись, а Унгерн своими сухими, словно костяными пальцами, поднял грамоту на уровне глаз и продолжал отчеканивать слова. Но король наш, светлейший Густав Адольф, не допустит узурпаторов исполнить свой злоопасный замысел. Филарет утвердительно кивнул головой. Сведения о заговоре императора Фердинанда и короля Сигизмунда против России ему еще накануне изложил думный дьяк Иван Грамотин. Именно поэтому он, патриарх, наказал встретить шведских послов торжественно и пышно. Но не выдавая истинного настроения, Филарет через толмачей спокойно спросил: «А чем немецкий император грозит московскому государству?» Придав лицу несколько скорбное выражение, Броман торопливо ответил: «Пусть будет известно, что грозит вам император искоренить греческую веру. Пусть будет известно, что грозит нам император искоренить евангелическую веру. Поэтому перед лицом опасности вельможнейший государь наш Густав Адольф соизволил предложить вашему царскому величеству со своих рубежей напасть на короля польского, а он, Густав Адольф, нападет на него со своих рубежей. Стиснутый с двух сторон, ослабнет заносчивый Сигизмунд и не сумеет впредь поддерживать Фердинанда в его преступном нападении на христианских государей. И да свершится тогда возмездие, и сгинет еретик-император». Филарет мысленно усмехнулся: «Нашими дланями жар умыслили загребать». Но и виду не подал, что разгадал план Густава Адольфа, а напротив одобрительно наклонил голову. Также одобрительно наклонил голову и царь. Штатгальтеры облегченно вздохнули. Шведское представление политических дел встречено Москвою с полным пониманием и сочувствием. «Москва кипит злобою на поляков за пережитое», — едва слышно проговорил Броман. А Унгерн, сократив расстояние между собой и троном до 8 шагов, приступил к 6-му параграфу королевской инструкции, раскрывающему конечную цель императора Фердинанда и короля Сигизмунда — создание монархии, владычествующей над всем миром. «Разрушатся троны и сметутся границы. В корону империи войдут Германия и Италия, Франция, Испания, Англия. Господа Нидерландские Штаты, к короне Польши Россия. Унгерн сделал красноречивую паузу. Швеция и Дания. Иезуиты всюду внедрят католицизм. Вновь загремят немецкие трубы и польские литавры. Прямой католический крест увенчает немецко-польское знамя. Капельки пота усеяли лоб побагровевшего Унгерна. Картины мрака, нарисованные им, так потрясли его самого, что он не в силах был продолжать. Для всеблагой цели победы над Польшей надо нам самим короля Свейского Густава Адольфа прибрать к рукам. Иисусе Христе, буди воля Твоя святая. И, смотря в упор на послов, патриарх сурово и твердо изрек. Два Рима подоши, третий стоит, четвертому не быть. Вы глаголите, что император немецкий да король польский восхотели многие русские города забрать. А то, где слыхано, чтоб города отдавать даром, отдают яблоки да груши, а не города. Великая правда... Восторженно подхватил Броман, переходя к седьмому параграфу королевской инструкции. «Вот почему вы, великий государь-царь, выразительно смотря на патриарха, убеждал он царя, вы должны примкнуть к врагам Польши и империи». И, не забыв восьмой параграф, вдохновенно продолжал. «Ради евангелической и греческой вер, не медлите, великий государь-царь, на неверных поляков поднимите и татар, всечи бесноватых и запорожских казаков, вольных рыцарей реки Днепра. Царь Михаил Федорович невольно поморщился, евангелическую веру посол упомянул на первом месте, но вслух обнадежил шведов и, как бы придавая особое значение их миссии, многозначительно добавил. О таком великом деле еще долго судить надо. Величественно приподнял он скипетр, дабы приступить согласно к отомщению крови христианской и достойно крепко постоять за благочестие, и протянул Броману руку. Начался обряд рукоцелования. Чины шведской свиты прикладывались к руке царя и с низкими поклонами отступали от трона. Пока Михаил Федорович милостиво протягивал свейским людям руку, а сам размышлял о жестокой необходимости так явно показывать расположение слугам шведской короны, которые при четвертом Иване отринуло от Руси прибалтийские гавани, Филарет подал знак окольничему, стоявшему у польского короля. Но сил еще было мало в ожидании более широких союзов, которые парализовали бы Швецию, если бы она нарушила грузинских, думал о том, что следует с еще большей пышностью, чем шведов, встретить иранских послов Рустам Бека и Булат Бека, срочно прибывших в царствующий град Москву от шаха Аббаса с неким таинственным ковчежцем. Глава седьмая. Медленно, словно густой мед из узкого горлышка кувшина, текло время. Более двух часов расспрашивал Иван Грамотин архиепископа Феодосия и посулил скорый прием у царя и патриарха, отбыл с казенного двора. Томились в посольской палате грузинские послы. Ожидание становилось тягостным, и время уже походило не на мед, а на застывшую смолу, в которой, как представлялось архимандриту Арсению, он увяз по голову. Но в тот миг, когда архимандрит силился разомкнуть веки, появился пристав с неподвижным лицом. На вопросы, касающиеся дел посольства, пристав не отвечал, но отвел барсов в сторонку и принялся развлекать их описанием Ливорна, куда ездил с московским посольством. Тамошние женщины не токмо оголтело приглашают мужчин на танец, но и в карты дуются, да еще таким кушам, что менее дубла у них и монеты в ходу нет. Соблюдая наказ царята и Мураза, Феодосий всеми мерами старался держать в тени опасного дато прославленного минбаши и дипломата, ближайшего помощника великого Моурави, и сейчас недовольно прислушивался к раскатистому смеху, доносившемуся из того угла, где высился поставец с затейливыми итальянскими вазами. Наконец, часа за три до вечера вошли молодые бояре и просили послов следовать за ними. Осеняя себя крестным знаменем, архиепископ, следуя за боярами, призывал на помощь Иверскую Богородицу. Минуя Благовещенскую паперть, послы пересекли Соборную площадь и подошли к Золотой палате. Феодосию почудилось, что на него надвинулись белокаменным кольцом множество церквей с роскошными куполами, башенками, расписанные сине-красно-зелеными узорами. Он украдкой оглянулся на спутников, восторг и умиление озаряли их лица. У парадного крыльца, встречая грузинское посольство, толпились дворяне и приказные люди в чистом платье. На нижних ступеньках красовались жильцы, а на верхних, блистая праздничным нарядом, дети боярские. Когда архиепископ Феодосий со свитой вступил под широкие своды Золотой палаты, его охватило чувство радости и покоя. С помощью Господа он достиг живительного источника, способного исцелить раны Кахети. Да то закрыл и снова открыл глаза. Где он? Не сон ли? Не из роскошного ли льда шлемообразные своды стен? Не ковер ли самолет с пестрыми разводами двигается по полу? А за меховыми шапками на тканых обоях, будто в красной дымке, конные воины вскинули копья и знамена. Вот-вот затрубит труба, и кони понесут всадников на битву. А окна, может, из тонкого леденца? А свисающий светильник не из заснеженного ли серебра? И над всем возвышается бледноликий царь, уже знакомый по тысяче одной ночи. Словно опрокинутая золотая чаша, отороченная мехом, тяжело придавила чело самодержца. И холодные сине-красные огоньки загадочно мерцают вокруг креста, увенчивающего золотую чашу, а рядом с ним другой царь церкви, могучий, как обледенелая скала, на которую оперлась Русия. Откуда-то точно из стены возник думный дьяк Иван Грамотин. Соблюдая по уставу правила приема, он душевно представил послов. «Великий государь-царь всея Руси Михаил Федорович, грузинских земель Таймураза-царя, посол, архиепископ Феодосий вам, великий государь, челом ударил». Феодосий благоговейно склонил голову. «О, Господи! Точно Византия воскресла! И херувим на белом клобуке патриарха, яко звезда византийская, призывно мерцает». Внутренне умилялся архиепископ. Продолжая изумленно разглядывать стеклянные глаза царя, ничего не обещающие, но ни в чем и не отказывающие, проницательный дато подметил, что царь, сжимающий скипетр, который воплощал в себе грозную силу устремленных ввысь кремлевских башен, был ближе к небесам, чем патриарх Филарет, властно сжимающий, словно земной шар, круглую надставку посоха. Пока разноречивые чувства владели архиепископом и Азнауром дато, архимандрит Арсений не сводил глаз с обсыпанного драгоценными камнями державного яблока, покоящегося на особом поставе. И почудилось архимандриту, что лев Ирана уже придавлен этим державным яблоком. Шелохнулись на плечах урын четыре серебряных топора, и из льдиных глубин послышался голос царя. Феодосий утвердительно склонил голову. Таймураз, царь здоров. Снова поклонился, потом высоко поднял свой осыпанный жемчугом крест и благословил самодержца. Одобрительный гул прокатился по скамьям Боярской думы. Единство веры представилось железной стеной, о которую неминуемо разобьются домогательства шведов и персов. Об этом сейчас, склоняясь друг к другу, шептались бояре. И архиепископ Феодосий спокойную поверхность реки принял за ее глубины. И как мольбу о помощи протянул грамоту на фиолетовом бархате с золотыми кистями, скрепленную печатью царя Таймураза. Самодержец России повелел думному дьяку принять грамоту. Тут Феодосий спохватился. Разве слепая вера, не подкрепленная приправой, не противна рассудку? И, улыбаясь уголками губ, поспешил подать знак. Телявские азнауры мгновенно расстелили персидский ковер, раскинули перед троном шелковую ткань, блистающую разводами, а церковный хмурый азнаур, похожий на высохшего отшельника, безмолвно передал думному дворянину, что стоял по левую сторону трона, мощи Марии Магдалины. Бесшумно скользя по ковру самолету, дато вынес торч, оправленный золотом, небольшой щит работы старого Ясе. За другом не совсем смело следовал Гиви, вздымая позолоченную узду с наперстником-нагрудником для коня. Иван Грамотин, сняв горлатную шапку, коснулся рукой пола и оповестил, что сии поминки присланы дворянами Картли. Самодержец милостиво улыбнулся дато. Поблагодарив Феодосия за мощи, царь повелел ему сесть на скамье справа под средним окном и подал знак думному дьяку. Иван Грамотин снял горлатную шапку, обошел рынд и у ступеней трона, чуть нараспев, сказал архиепископу, что по указу царского величества грамота царя Таймураза отдана на перевод своевременно будет выслушана, и ответ на нее в свой срок будет учинен приказными людьми. Заключая предварительный прием, выступил высокорослый окольничий в белом бархатном кафтане, с трудом стягивавшим его широченные плечи, и низким голосом объявил Феодосию государево жалование и корм. Обволакивались полусветом китайгородские улочки, погружая в дремь курные избы, резные терема, хором, купола церквей. Лишь на колоколенках благовестили колокола, и в деревянных притворах мерцали голубые и красные лампады. Широко шагала весна в распахнутой телогрее, оставляя на еще заснеженных садах пятна заката, как золотые кружева. И воздух пьянил какой-то особой свежестью, словно огромная груда подснежников засыпала город. К греческому подворью подкатили воски. На ходу из них лихо выпрыгнули жильцы в темно-красных кафтанах, застегнутых на груди толстыми позолоченными шнурами. Старший подошел к воротам, постучал в них ножнами сабли. «Гей, сторож, отпирай! Ишь притаился, как тетерев на суку!» Ворота распахнулись, и воски, звеня бубенцами, въехали в подворье. Стало шумно. Распоряжался пристав, стрельцы, поставленные для бережения грузинских послов, принялись помогать норовитым жильцам вносить государево жалование. Старший, передавая Азнаурам свертки, через толмача перечислял. Меда цеженого доброго, ведро пива доброго же принимай. И, высыпав из кожаного мешка монеты, продолжал. Ему ж из большого прихода на всякое съестное 20 алтын. А вам, людям царя Таймураза, и вам, посольские люди архиепископа, корм из большого прихода, а питье из новых четей против паденного вдвое принимай. Пока жильцы выдавали государево жалование, на казенном дворе деловитые дикие, зная, что быть делу так, как подметил думный дьяк, оценивали дары царя Таймураза. В тишине скрипело гусиное перо. Подьячий, памятуя, что подьячий любит принос горячий, старательно выводил щит 50 рублев, ковер 35 рублев, камка 12 рублев. За ночь вновь подснежило. С берегов Москвы реки поднимались едкие дымы костров и, гонимые ветром, обволакивали купола и башни. Еще не открылись железные створы Фроловских ворот, и рассвет еще не разогнал истинно черную мглу, а патриарх Филарет, уже хмуро оглядев площадь, отошел от подслеповатого оконца, затянутого разрисованной слюдой, прошелся по горнице, обитой золоченными кожами, на которых затейливо переплелись травы, звери и цветы. Персидские и индийские ковры приглушали шаги и слова. Филарет прислушался. Часы в собачке немецкие бесстрастно отсчитывали секунды. Времени в обрез, с горечью подумал он. А государству расти, шириться, строиться. Не все идет на лад, да лес рубить, щепком лететь. Дел каждый день полный короб. И Филарет, сам вставая до зари, не давал блаженствовать в сладком сне своим дьякам. Сейчас, опустившись в угловое кресло под сводом, он приготовился слушать грамоты царя Таймураза. Никифор Шипулин, бережно разложив на парчевой скатерти свитки, провел ладонью по волосам скобку, затем по бородке клином, и стал в полголоса читать перевод с греческого языка на русский. Дьяк старался изо всех сил, а патриарх Филарет про себя насмешничал. Вот дьяк-киндяк, про такого сказано, чернилами вспоен, в гербовой бумаге повит, с конца пера вскормлен. Однако благочинен и зело прилежен. И, взяв яхонтовое пища и перо, склонился над свитками и принялся отмечать важные места. «И в честной твоей грамоте, что послал ты шаху, было много благожелательного для нас. Но он, как дьявол непокорный Богу, повеления твоего, начертанного в той грамоте, не послушал, дружбой твоей пренебрег и не отступил от земли нашей. А мы низменно верны тебе, и вся земля наша возлюбит царство твое, о том извещаем и челом бьем. Царь великой державы, услышь нас и прими архиепископа Феодосия, доверием нашим облеченного. Он поведает тайные речи, которые в грамоте излагать не должно. Может он вразумительно известить все про нас и про шаха. И рассказы русских купцов, вернувшихся из Ирана, о мужественной борьбе грузин с басурманами и донесения русских послов из Фагана о неслыханных страданиях Картли и Кахети, обороняющихся против шаха Аббаса, вызывали сочувствие московского люда, а интересы государства требовали сохранить доброе соседство с Ираном, дабы утвердиться на Прикаспийском пути и развязать себе руки на Западе. И вот приходится до поры до времени ограничиться лишь посулами. И стремясь поставить царство Восточной Грузии под высокую руку Москвы, быть шахом Аббасом за один, Это трагическое противоречие остро ощущал патриарх Филарет. «Терпеть не беда», — продолжал размышлять Филарет, — «было б чего ждать, а чего ждать? Большую воду, без Балтийского моря и Черного Руси не дышать, на воде век вековать, на воде его и покончить, а начинать с чего? С наибольшего врага Речи Посполитой, за нею обуздать немцев-габсбургов, потом присмирить свейского короля, а уж потом приструнить Турцию и взнуздать Иран, а посему поступить мудро. Иран использовать зело, а Турцию задобрить. Ох, нелегко вновь поднять Москву над миром, ох, нелегко вывести ее на широкую дорогу Ивана Грозного. Грузинские рубежи определены с Турцией и Ираном, и завтрашний день, предвидя, следует грузинцев в православии поддержать. А сегодня о шляхте помнить надо. Оценивая Грузию как надежный заслон на юге, патриарх Филарет повелел провести к нему послов царя Таймураза с пышностью и оказать им такой почет, какой оказывался послам самых могущественных стран Запада и Востока. День был отменный, звонко падала капель, вещая тепло, и где-то неумолчно щебетали птицы, не то в голубом просторе, не то в золотых клетках, поставленных в переходах, где проходили архиепископ Феодосий, иереи и монахи. А в сенях их встретили дворяне, дьяки и гости в парчевых нарядах, таких ярких, что архимандрит Арсений даже сощурился. Чем поднимались выше, тем больше золота и серебра вплеталось в одежды, ковры и ткани. И в заключении торжественного шествия предстала пред посольством во всем своем великолепии крестовая палата. Сопровождаемый симоновским архимандритом Лекаем, богоявленским игуменом Ильей и казначеем старцем Сергием, архиепископ Феодосий благоговейно вступил в эту святую святых Филарета. С одного взгляда оценил архиепископ Феодосий парадное облачение Филарета, большая риза, сверкающая самоцветами, и особенно клобук, вязанный из белого крученого шелка с изображением херувима, обнизанным жемчугом, как регалии большого народа свидетельствовали об уважении русской патриархии к Иверской церкви. И справа, и слева от патриарха расположились на скамьях патриарши и бояре, и приказные люди. Они встретили посольство не с заказными улыбками, а с искренним доброжелательством, еще в сенях благословляя представителей московского синклита, Феодосий вновь ощутил возможность священного союза между Картли, Кахетией и Россией. Надежда на этот спасительный выход укрепилась здесь, в крестовой палате. Представлял посольство думный дьяк Иван Грамотин. Его медлительный голос звучал задушевно, как бы подчеркивая нелицеприятность встречи. «Великий государь Филарет Никитич, святейший патриарх Московский и всея Руси, грузинцы, архиепископ Феодосий, архимандрит Арсений да архидиакон Кирилл, вам, великому государю, святейшему патриарху, челом ударили». Величаво поднялся Филарет, не спеша оправил воскрылья с золотыми дробницами и благословил грузинских иереев. Говорил он недолго, но достойно, напоминая завет московских патриархов, иметь в Святой Апостольской Церкви со всеми с вами един совет и едину волю, и едино хотение, и едино согласие, и едино моление. Едиными устами и единым сердцем призывал Филарет русийских и иверских пастырей возносить молитвы о ниспослании конечной победы над супостатами и еретиками. В знак понимания Феодосий благоговейно приложился к руке патриарха, затем к его клобуку, и передал на пурпурном бархате с серебряными кистями грамоту царя Теймураза. На середину малинового ковра вынесли скамью, на которой, по соизволению патриарха, расположились посол и два старца. Следуя правилам, Иван Грамотин объявил, что иворские пастыри бьют челом святейшему Филарету, и условно поднял руку. Тотчас монахи из духовной свиты посольства, стараясь не касаться ковра, поднесли Филарету крест воздвизальный. Любитель редкостных работ, Филарет залюбовался крестом, искусно вырезанным из самшита, кавказской пальмы и обложенным серебром. Черные янтарные четки и черный ладан, дары Филарету, говорили о трауре кахете, о торжестве духа над земной суетой. Но превратности судьбы научили Филарета умело сочетать проявления духа и плоти. Поэтому в его ответных дарах Феодосию, наряду с образом преподобного отца Варлаама Хутынского чудотворца, поблескивал добротный серебряный ковш с надписью «Питие в утоление жажды человеком здравие сотворяет, безмерное же вельми повреждает». 1624 лета, месяца марта, дня третьего. Куфтерь, восточная шелковая ткань, подобная той, которую сбрасывала обольстительница, искушая святого Антония, 40 соболей ценных с черною мочкою и голубым подшерстком, способных взволновать всех княгинь Северной и Южной Кахети, и в придачу 20 рублев денег в бисерной кисе. Мотивы веры и юдоли отразились в ответных дарах архидиакону Кириллу. Наряду с образом Дмитрия Прилуцкого чудотворца веселили глаз 40 куниц желтодушек, кизилбашская ткань с разводами соблазнительного цвета вина и в придачу 14 рублев денег в кожаной кисе. В сводчатые окна, перекрытые узорчатой решеткой, вырывался буйный переполох гудящей меди, звонили во всю Ивановскую. Не сгибаясь, восседал патриарх, пытливо наблюдал за послами и остался доволен. Сближались трудные пути России и Грузии. Сблизятся и рубежи, подумал он, и условно коснулся Панагии. Думный дьяк, держа в правой руке горлатную шапку, левой приподнял грамоту царя Теймураза и объявил послам, что патриарх велит ту грамоту перевести, выслушает и иным временем учинит ответ. Вновь поднялся Филарет, и стоя, как и в начале, благословил грузинских иереев. Кропотливо сличал патриарший дьяк Шипулин тексты двух грузинских грамот, царю и патриарху. Была в них заложена одна и та же мысль, что шах Аббас, как дикий зверь лукав и злонравен. Он же царь Теймураз, ради любви, православия и благочестия, готов встать под высокую руку царя Михаила Федоровича, и мы все и вся наша земля, да будет царствие вашего, работники ваши. Дела Грузии были ясны, как солнышко. Теперь, не отпуская послов свейского короля, предстояло распустить Исфаганский узел. Персидские послы Булат-бек и Рустам-бек томились в Москве уже не меньше, чем ранее посланные в Исфаган русские послы Карабьин и Кувшинов. Гудела Ивановская площадь. Народу все прибывало. Филарет торопился закончить дела посольского приказа. Наступал час городского приема. уже тянулись к просторным хоромам за благословением новые воеводы, перед тем, как сесть на конь да взять саблю, служило и празднующие новоселья, и те, кто дочерей сговорил замуж выдать, и попы, и монахи. Несли они патриарху преподношения по силе и возможности. Невесел был на прошлой неделе царь Михаил Федорович. Охота в дебрях политики никак не тешила его, а властность патриарха порой не только изумляла, но и пугала. От патриарха не укрылась печаль сына, и он вызвал старшего стряпчего и повелел сделать тотчас же обсылку, доставить в государя в дворец разные лакомства, угощения и новинки, полученные им Филаретом, в дар с разных концов московского государства. Пусть царь хоть на час возвеселится. Предстоит важный выход к послам шаха Аббаса. И тут же, не мешкая, направил старшего постельничего на казенный двор с наказом готовить наряд большие казны. Ибо регалии, царская утварь, бармы, скипетр и державное яблоко затушуют личное настроение царя и подчеркнут его неземное величие. Глава 8. В опочивальне архиепископ Феодосий, готовясь к утренней трапезе, не переставал сетовать. Идут дни и недели, а ответ патриарха и самодержца на грамоты задерживается. Остается смиренно уповать на небо и продолжать лицезреть святыни и другие чудеса стольного города Москвы. Феодосий прислушался, лицо его озарила радостная улыбка. Из смежной горницы доносился густой голос архидиакона Кирилла. Дар чудового монастыря, 5 иконок преподобного Варлаама Хутынского в окладах с чернью. Выносной фонарь из листового железа с изображениями. Медная лампада, покрытая чеканной сеткой. Феодосий одобрительно качнул головой. Пресвятая Богородица защитила их от адовой скуки. После приема в Кремле объявил им Иван Грамотин милость патриарха Филарета — свободно осматривать монастыри и храмы. Благодушно проводя черепаховым гребнем по шелковистой бороде, Феодосий мысленно вновь перенесся в богатые монастыри. Приятно было вспоминать, с какой сердечностью принимали игумены, настоятели и монашеское братие грузинское посольство. Памятуя о разорении кахетинских обителей и церквей, учиненном нечестивыми персами, пастыри Московии щедрой десницей отпускали благочестивые дары на восстановление христианских соборов. И снова донесся голос Кирилла. Дар Сретенского монастыря, крест нательный бронзовый с позолотой, 3 белые лампады, 2 хоругви из серебристой кисеи с образами. Дар Новодевичьего монастыря, икона Божией Матери взыграния, икона Божией Матери умиления, чеканные священные сосуды с принадлежностями, 3 иконки шитые, крапила посеребренная, 5 водосвятных чаш, чеканная кадила с бубенчиками. Феодосий, блаженно улыбаясь, окунул лицо в студеную воду и уже с насмешкой припомнил тягостные сновидения. А привиделся ему лев с усищами шаха Аббаса. Ночь напролет топтался он у ложа, обнюхивал архимандрита. Ох, и ворочался же раб Божий Феодосий, стонал, пугая Арсения. Но Господь в своем милосердии вовремя не спаслал утро. А на непривычном высоком стуле не переставал ерзать Гиви, стараясь не вслушиваться в монотонный голос Кирилла, перечисляющего дары монастырей. С некоторых пор Гиви вообще стал замечать за собой какую-то странность. Взирал он на звезды, они тотчас превращались в медные лампады. Лишь собирался восхититься прозрачным облаком, как немедленно оно оборачивалось в святого отца в белом одеянии, размахивающего кадильницей с бубенцами. Достаточно ему было заглядеться на какую-нибудь чернобровую девушку, как тут же она преображалась в толстую церковную свечу с черным обгорелым фитильком. А настроенные березы, которые вызывали раньше восторг, он старался даже не смотреть, ибо вокруг них велись не темные ласточки, а сереброкрылые ангелы. Озадаченный Гиви сначала клятвенно заверял да то, что виновник этих наваждений только царь Таймураз, ибо там, в далекой Ганио, он, Гиви, свирепый барс, по царской прихоти приобщился к стихоизмышлениям, которые способны одним движением гусиного пера превратить престарелую наложницу, на которой даже евнух ночью не смотрел, в серебристую рыбку. Самым серьезным видом дато славил перо Таймураза, уверяя, что неспосланный царю Божий дар не может повлиять на установившееся раз навсегда движение мыслей Гиви. Причину следует искать в трех рясах, ибо с момента выезда барсов из Грузии они неизменно шуршали возле Гиви, и, скрывая улыбку, дато подталкивал свирепого барса, обращая его внимание на расплывчатое лицо архимандрита Арсения, который одной рукой записывал дар Донского монастыря, а другой указывал стрельцам, куда ставить яства, только что доставленные посольству из царского дворца. «Как ни надоест приставу», — вздыхал Гиви, — «каждый день расхваливать, словно на Майдане, еду. И так, видно, хороша, недаром будто бараньим жиром подернулись глаза архимандрита». Принюхиваясь к сладкому запаху вишневого меда, изготовленного в сытном дворце, как продолжал пояснять пристав, Гиви готов был поклясться, что в другом кубке мед с гвоздикой, а в третьем — обварный мед. Грудинка баранья с шафраном, осердие лосья крошеная, гусыня шестная с сорочинским пшеном и лытка ветчины, доставленной из кормового дворца. Архимандрит ласково поддакивал приставу и все нетерпеливо и посматривал на дверь. «Прости, Господи, Феодосий, точно на крестинах застрял». Тут ноздри архимандрита стали непроизвольно вздрагивать, ибо горницу наполнил чудесный запах хлебца крупичатого в пять калачей, колоба, пирога подового с сыром, присланных из хлебного дворца. Архимандрит обернулся к стоявшему у окна дато и развел руками, как бы призывая его в свидетели искушений, равных искушениям святого Антония. Вдруг Гиви, облизнув губы и нарушая все каноны, попросил благословить скромную трапезу и к тайному негодованию архимандрита уселся за стол и отхватил сразу полколоба и целую лытку ветчины. «Напрасно томишься, отец, вот я теперь из любви к Дмитрию могу ждать полтора часа». Архимандрит в гневе вскинул брови и склонился к записям, но, заметив из-под лобья движение Гиви к кубку, с обварным медом беспокойно прохрипел: «Не предавайся излишеству, сын мой, Господь карает жадность, тем более архиепископ Феодосий не благословил еще трапезу». Хмурясь, Гиви решительно поднялся, дабы удостовериться, не блаженствует ли в райских кущах отец церкви. Но дверь широко распахнулась, и Феодосий благодушно перекрестил вмиг возникших у всех дверей монахов и азнауров. За стол рассаживались чинно и, как казалось Арсению, слишком медлительно. Он снова обернулся к дато и, как бы ища сочувствия, развел руками, а когда свел их обратно, то в руках у него поблескивал жирный кусок баранины с шафраном, обильно политый ароматным соусом. Феодосий же степенно подтянул к себе поставец сливок и не спеша отведал белого киселя. «Совсем святой», — подумал Гиви, и услужливо пододвинул архимандриту Арсению кашу из сорочинского пшена, а сам принялся расправляться с гусыней, по ошибке осушил кубок с гвоздичным медом и весь передернулся. Умильный взгляд Гиви, брошенный на блюдо с курником, привел Дато в восторг. И только он хотел посоветовать бесстрашному барсу уделить внимание Осердию Лосьему, как вошел переводчик Иван Силунский. Пожелав послам доброго аппетита, он сообщил, что митрополит Чудова монастыря прислал за иерархами собственную упряжку, уже ожидающую у крыльца, и посоветовал ныне осмотреть новый пятиглавый Успенский собор, воздвигнутый мастером-итальянцем Фиоравенти. Пока архидиакон Кирилл приказывал служкам уложить в упряжку Хурджини на случай щедрых и Богу угодных преподношений, толмач обрадовал Дато разрешением приказного боярина посетить пушечный двор, где готовят орудия для огненного боя. И еще обещал толмач свести их к мастеру Митрию Коновалову, делавшему для самого царя Михаила Федоровича зерцало, которое вытравливал и золотил Нимчин Тирман. Привлекли Гиви и сабли московских оружейников на Кизилбашский выков и на черкасское дело. Даже у архимандрита Арсения в последние дни нетерпеливо застучали четки. Но Дато не смущало вынужденное бездействие. Как всегда, в странствиях он жадно присматривался к новым местам и людям. А Москва в беспрестанном колокольном звоне, в своем неистовом гуле, в мечущихся дымах, ничем не походила ни на Исфаган, ни на Багдад. На первой прогулке Дато и Гиви никак не могли выбраться из лабиринта кривых узких улочек и 2 часа прокружили вокруг греческого подворья, где справа и слева тянулись приземистые избы с оконцами, затянутыми рыбьими пузырями. Здесь ютились мелкие торговцы, ремесленники и те люди в лохмотьях, которые встречаются на всех майданах и базарах. Они редко находят работу, но почему-то не умирают с голоду. Изо всех подворотен несся оглушающий лай. Где-то кукарекали задорные петухи, где-то мычали коровы, ржали кони и нависал душный запах масла, дегтя, сушеной рыбы. Наконец, между 2 курными избами, тесно прижавшимися друг к другу, им преградил путь боярин Юрий Хворостинин. «Негоже посольским людям без должного блеска среди холопов и челядников ходить», — бегло проговорил он по-татарски. Обрадованный Дато сразу засыпал боярина заверениями, что он и Гиви — лишь свитские азнауры, назначенные в дорожную охрану отцов церкви. Сошлись быстро на том, что без толмача отныне не будут выходить из подворья. Но Юрий Хворостинин ни словом не обмолвился о своем решении приставить грузин дюжих стрельцов для тайного бережения. Нетерпение гнало барсов на улицу, но на пушечный двор было еще рано. Тогда отважные барсы, сопровождаемые толмачом и незаметно следующими за ними караульными стрельцами, стали кружить по Китай-городу, бродящему, как брага в котле. Неугомонность русских пришлась по душе пылкому Дато. Неумолчный человеческий гомон точно подталкивал их вперед. Барсы, уже не сопротивляясь, неслись, вертелись, изворачивались. Мелькали каменные лавки средних рядов, вереницы вазов, доверху нагруженных товарами, кади с квасом. Какая-то веревка хлестнула Гиви по носу, какое-то колесо наехало на цаги Дато, какое-то бревно опустилось на спину толмача. Подобно парусам развивались пестрые полотнища бревенчатых лотков, шалашей, стрелецких подлавок, рундуков, набитых сапогами, битой птицей, пищалями, ножами, копьями, конской упряжью. Надрываясь, торжанины зазывали покупателей. «В любке деланы, юба да штаны атласные, по 5 рублев 27 алтын 4 деньги, наваливайся! Рукавицы сытые, полтина, рукавицы голодные, полтина! Эй, красавицы, чулки шелковые, 0,25 рубля, чулки гарусные, 30 алтын! А ну-ка, ожерелье турецкое, без малого 2 рубля!» Чуга лисья, краше не найдешь, бери за даром, за 10 рублев 2 гривны. У кого голова, покупай, град Москва, месяц над тучкою шапка кумашная. А вот полости санные, дни весны обманные, вновь придет зима, покупай, эхма. Кому товар орешный, луковый, мыльный, белильный? «Попона черкасская, дарю за 60 алтын, проходи, да торгуешься до лапанца. Эй, казна поджарая, вот шуба чубарая, 8 рублев, гость Киселев». Черные двуглавые орлы, пришлепнутые к дверям царских кабаков, словно зазывали присоединиться к пьяным воплям. Толмач, объяснив грузинам, что кабак есть кружало, ибо в нем народ от зари до зари кружит, усмехнулся и повел их к Фроловскому мосту, перекинутому через глубокий ров, отделяющий Кремль от Китай-города. Здесь по обе стороны моста чинно тянулись бревенчатые ловчонки и ларьки. Необычный товар представился глазам барсов. Рукописные и печатные книги, хоротейные, бумажные, лубочные картинки, фряжские листы. Наугад Дато взял с прилавка массивную книгу. Толмач пояснил. Это Евангелие Апрокос. В поллиста, писанное в 14-м столетии уставом на пергаменте. В 2 столбца на 326 листах, а переплетено в доски, обложенные малиновым плисом.